Глава 23. «Это же посидеть можно, пока выдашь дочь замуж. Сколько раз за этот день Саха готов был драться насмерть, но все разрешилось хорошо. И так внезапно...» Наиля прильнула к нему, стояла не дыша. Уадили слезы на глазах. Мужчины замерли, боясь дыхнуть. «Сколько ни смотри на этот обряд, всегда ошеломительно». А Саха смотрел, как чертов прекрасный принц Шираз, которого он готов был прибить когда-то, держит за руку его дочь и улыбался про себя. Только недавно была малышкой, а теперь замужняя женщина. Зять. Обалдеть. Теперь его и принцем прекрасным не назвать и не протроллить. Феникс как же, хвост свой сожрать. Первый из первых. Папа его назвал, гад. Еще и дочку его утащил куда-то. И что он с ней теперь будет делать, а? Саха длинный со смаком выругался, но что уж там, поздно переживать. А потом вдруг хлопнул себя по бокам и согнулся пополам от хохота. «Аха! Прекрасный принц! У тебя тоже будет ведьма-дочь! И вот тогда посмотрим на тебя, ага!» «Папа!» Тут же взвилась Диля. Гадес, мудрый старший зять, деликатно промолчал. У него уже есть одна дочь ведьма, а скоро появится и вторая. Смотрел на это все, и лоб заранее трещал. Только все они немного отошли от потрясения и успокоились. Откуда-то из толпы гостей вынырнула Таньма и кинулась поздравлять. «Тебе второй свадьба, Барабратри! Ага, финист зять! Тебе остаться только сына невесты искать? Ага, им от Ани хорошо!» Вот когда Саха тихо радовался, что он, считает, стрелялся, дочек замуж выдал, третий у него сын. А сын-то уж хлопот папе не доставит, как-нибудь справится сам. После этого сказал свое слово Далгет-хан. «Давайте все ко мне, это надо обмыть. Девчонок наших успокоить, а заодно обдумать, как нового зятя в семью будем встречать». Такара и Энар крепились, но все же захохотали, пихая друг друга локтями. Им-то теперь не страшно, они зятья со стажем, но обе на своей шкуре испытали, как Умранова умеет зятьё встречать. «И?» — многозначительно добавил, поведя черной бровью Захри. «Пора готовиться к свадьбе». «О да, это да, безусловно, да, ибо свадьба у нагов — это свадьба!» В доме у асуров было шумно. Все в один день. И суд, и поединок. Драматичный, страшный, но справедливый. Закрылась язва, тянувшаяся 5 лет. А теперь всем истово хотелось праздника. Огня, любви, танцев. И за всем этим шумом никто не увидел, как Ирида шепнула Рохасу. «Прикроешь? Мне надо. 3 дня». А потом незаметно покинула зал. У границы мимо стражи прошла стройная худощавая женщина в джинсах, на голове светлый платок, темные очки в пол лица. Кто сейчас узнал бы в ней Эриду, всезнающую властительницу асуров, простая туристка? Пересекла площадь, потом переход, и еще один квартал. Он ждал ее за поворотом. Большой черный байк. Мужчина в черной косухе и бандане. Женщина без слов села ему за спину и крепко обняла за талию. Байк взревел, рванулся с места, и они умчались. Государственные дела, дипломатические тонкости, вопросы просто наследия — все это подождет. Они, конечно, вернутся на свадьбу сына, а пока... Может же женщина после долгой разлуки исчезнуть с любимым на 3 дня? Когда Шираз подхватил ее на руки и одним махом переместил, она успела только ахнуть. И вот теперь они стояли в центре той самой пещеры, куда он приводил ее заниматься магией 5 лет назад. Несколько секунд он еще прижимал ее к груди, а потом медленно опустил на пол и взял за руку. «Мы снова здесь?» Амра огляделась и сразу узнала это место. Она часто его видела в своих снах. Узнала грот и небольшое теплое озерцо, в которое по стене стекал водопад. легкий пар над водой, мягкий полумрак и бархатная тишина. Амра даже не знала, где находится это место, в какой части мира, вечер сейчас или рассвет, но это было неважно. Просто там, в зале, вокруг была толпа, и все смотрели на них, а здесь они внезапно остались одни. «Поможешь?» — спросил Шираз тихо и потянул ее к воде. «Да, конечно», — пробормотала Амра, плохо представляя, в чем должна заключаться ее помощь. У самого озерца Шираз остановился. «Не мылся почти 2 месяца, веришь?» — сказал он с кривоватой усмешкой. Она прыснула в ладони, оглядела его и покачала головой. Но когда он стал снимать косуху, ее одолела робость. Наверное, он угадал ее состояние, потому что показал на себя и выдал со смешком. «Я просто не отскребу себя в одиночку». Он отпускал шуточки и смешил ее, а сам не спеша стягивал с себя сначала ботинки и носки, потом футболку. Амра едва дышала от волнения. Ей вспомнился тот день, когда был проведен обряд на красную нить, ее отложенная инициация. Бабушка Адиля тогда велела им раздеться до пояса. «Как совсем?» Удивленно выторщила глаза она. Бабушка кивнула. «Да, так нужно». Господи, как же ей было неловко. Руки тряслись, грудь мгновенно покрылась мурашками, темные вершинки сморщились. Ей хотелось прикрыться, но бабушка сказала «нельзя». Они так и стояли друг против друга. Она смотрела на его гладкую смуглую грудь и задыхалась от смущения. Сейчас она смотрела на него и смущалась не меньше. Шираз изменился, окреп и одновременно подсох. Жгуты стальных упругих мышц перекатывались под гладкой кожей. И шрамы. Их теперь на нем было столько, все относительно свежие, но затянувшиеся. Однако это его не портило. Кажется, что он стал еще красивее, и силы в нем ощущалось несоизмеримо больше, но добавилось еще что-то, сделавшее его значимым, великим. Первый из первых — Феникс. Подумать только. Но когда он взялся за брючный ремень, она немедленно отвела глаза и покраснела. И нет, она вовсе не была ханжой, просто они не виделись 5 лет. Надо было привыкнуть друг к другу. И это неизбежное, что между ними произойдет, оно пугало ее немного. «Эй!» — услышала Амра. «Поможешь? Я готов». «А...» — она заставила себя обернуться. Оказалось, что он не стал снимать с себя все, белье все-таки оставил. Амра была ужасно благодарна ему за это, потому что пока была просто не готова, и тут же хихикнула. «Говоришь, 2 месяца не мылся, а мне почему-то кажется, что 5 лет». Он засмеялся, ступая в воду, и выдал. «Ну, если хорошенько спинку потрешь, есть шанс, что прошлогоднюю майку найдешь». Он занырнул в озерцо с головой, потом вылез, отфыркиваясь, сказал, что надо отмокнуть, и устроился у бережка, погрузившись в воду по шею. А Амра уселась рядом и стала приглаживать его влажные волосы. Он прикрыл глаза и затих. Это было интимно. Она невольно отвела взгляд и тут снова обратила внимание на его косуху. «А что с твоей курткой?» «А?» — чуть хрипловато ответил он. «Не бери в голову. Лучше возьми жидкое мыло и шампунь». Он показал рукой на природную каменную полку. «Посмотри, там должно быть». Потом она в полном молчании массировала и мыла своему мужчине голову. Это оказалось так чувственно. Ни слова, только медленное шумное дыхание, обволакивающее тепло и сладкое томление, охватившее ее целиком. В какой-то момент у нее самой прикрылись глаза, и флакон с шампунем упал в воду. Он быстро перехватил ее руку. Застыли оба. Не двинуться. Глаза в глаза, не оторваться. Утонуть можно. И трудно дышать, от того, что сладкая отрава льется в легкие. «Залезай ко мне», — прошептал он. «Ты мокрая». Низкий, чуть подрагивающий голос прошелся по нервам, как спусковой крючок. Она внезапно поняла, что сейчас может произойти, и... «Иди ко мне». Он по-прежнему держал ее за руку. «Не бойся. Ничего не будет, пока ты не захочешь». «Я... не боюсь», — пробормотала Амра и стала стаскивать с себя мокрую одежду. Но это, конечно, была бравада, потому что в теории может быть что угодно, но когда подходишь вплотную к этому барьеру, хочется повернуть назад. Страх неизвестности гасит все эмоции, поэтому она и осталась в белье, как бы проведя для себя некую границу, для уверенности. И, залезая в воду, она вовсе не была уверена в том, что собиралась сделать. Шарас секунду смотрел, как она с опаской ступает в озерцо, и вдруг одним хищным движением перехватил ее и утянул под воду, держа крепко, как в танце. Амра даже взвизгнуть не успела от неожиданности, а когда, наконец, после нескольких кульбитов и переворотов в воде они вынырнули, Амра была вне себя от возмущения. «Ты что, спятил? Я из-за тебя полные уши набрала!» Ругалась она на него и отплевывалась, пытаясь разобрать лезшие в глаза мокрые волосы. Но он так и не выпустил ее из рук. По-прежнему держал, помогая одной рукой убрать пряди с лица. А потом мягко и нежно поцеловал и спросил. «Ну что, перестала трястись?» И вместе с ней уселся у края озерца в теплой воде, устроил ее на коленях, обнял и прижал к плечу ее голову. «У нас еще полно времени, не надо торопиться, мы все успеем», сказал он и снова поцеловал ее бережно и мягко. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне». И Амри, вдруг почувствовавшей себя глупой девчонкой, было и чуточку обидно, но так хорошо и спокойно, что она облегченно выдохнула и сама прижалась к нему. А он погладил ее по волосам, провел, едва касаясь кончиками пальцев, по щеке и прижал ее к себе крепче. Так они и сидели некоторое время, потом Шираз сказал. «Расскажи мне, как ты жила? Что я пропустил за эти 5 лет?» И Амра рассказывала, а он молча слушал. Только когда заговорила про Арса, как тот постоянно преследовал ее, засыпал комплиментами и подарками, сильнее стиснул ее и глухо прошептал. «Прости, я должен был находиться рядом». «Ничего», — сказала она, касаясь ладонью того места на груди, где сердце, где живым ручейком ощущалась бьющаяся живая кровь. «Его уже нет, и он никогда нас больше не потревожит». Шарас молча кивнул, прижимая ее к себе, но она чувствовала, как закаменели его плечи. Он весь как будто звенел от напряжения и вдруг подумала. «Эй, ты чего, ревнуешь?» Он резко повернул голову и взглянул на нее. «А есть к чему?» «Ну...» Амра опешила. «Ну...» Грозно навис над ней, глядя в глаза. И вдруг стал щекотать ее. Ох, как она хохотала, орала и выдиралась, и злилась. «Гад, ревнивый дурак!» Ей просто необходимо было взять реванш и наказать его. За все. За эти заходы его дурацкие. Теперь она уже сидела на нем верхом и норовила утопить, а он хмыкал и уворачивался. И в какой-то момент страх перед неизбежным забылся, ушел. Они уже целовались, прижимаясь друг к другу ближе. Снова как тогда, когда был проведен обряд на красную нить, только теперь по-настоящему. И все, что было запретно и словно отсечено обрядом тогда, накатывало сейчас волнами. Томление, жар, все это, скопившееся за 5 лет отложенной инициации, теперь разом рвалось на свободу. Ей вдруг стало тесно в своем теле, как будто, если это не произойдет, она умрет. Так горячо, надрывно, и все неслось само, уже не остановить. «Сейчас, хорошая моя», — шептал он ей в губы. Голос низко подрагивал, а руки оглаживали, обжигали касанием, заставляя выгибаться, подставляя грудь его губам. Одну, другую, еще, и жаркий вздох. Ах. Теперь уже не было преград, кожа к коже, остро. Но ей было мало, хотелось больше. Он подхватил ее, поднимая выше. «Сейчас. Обними меня вот так. Сейчас». О, как он ее мучил. Не отпускал грудь и гладил там. Касался, дразнил, покачиваясь медленно и плавно. Чуть сильнее и снова отодвигался, пока она, наконец, в голос не застонала. И только тогда одним движением толкнулся вперед и сразу замер, забирая боль. Потом было только счастье. Состояние насыщения и правильности впервые за все время. Только сейчас Амра осознала, сколько сил из нее тянула отложенная инициация. Это была словно открытая дверь, через которую постоянно утекала часть ее энергии. И чем ближе к концу срока, тем труднее было это переносить. Просто она так свыклась, что уже не чувствовала этого. А сейчас стала, наконец, целой. Великолепное ощущение владения своим даром. Сила кипела и перетекала в ней искрящимся потоком. Наполнила ее и улеглась снова. Единственное, о чем она сейчас жалела — красная нить. Теперь ведь нить истает. Настроившись на эту неизбежную потерю, Амра осторожно потянулась мысленно к той призрачной кровяной ленте, что связывала ее с этим крепким и сильным мужчиной, державшим ее в объятиях. И... тугая лента была на месте. Это был такой неожиданный подарок судьбы, что она громко и с невероятным облегчением рассмеялась, обняла его еще крепче и прижалась к плечу щекой. «Как ты?» — спросил он, мягко придерживая ее за спину. «Мне хорошо!» — Амра хихикнула. «Очень хорошо!» Отодвинулась и увидела у него на груди огненную руну, брачный знак асуров. У нее был такой же, только поменьше. Знак остывал, на глазах превращаясь в блестящую черным металлом татуировку на коже. «Надо же, замуж вышла и даже не поняла!» Потрясенно глядя на нее, пробормотала Амра. «Ничего, еще поймешь». Шерас усмехнулся, поднимаясь в воде во весь рост. «Вот подожди, будет свадьба, сползутся, о, прости, съедутся, все ваши змеиные кланы начнут дружно шипеть. Это что за безобразие? Где это видано проводится инициацию в грязной пещере? Нонсенс!» Амра тут же взвыла, закатывая глаза. «О, нет! Только не это!» А он засмеялся. «Тут без вариантов. Придется!» И стал оглядываться, а потом вылез из озерца и уверенно пошел к темнеющей в стене нише. Вытащил большие махровые полотенца, одним обмотался, в другое завернул ее и долго и с удовольствием вытирал. Там же в нише обнаружилась одежда для него и для нее. Амра смотрела на это все с подозрением, потом спросила. «Послушай, откуда тут это все? И вообще...» «А это...» — Шерас улыбнулся. «С этим помог Гарутамар. Я бы точно не успел». «Что, серьезно?» Он обернулся и кивнул. «Да». Так странно было это слышать. Амра поверить не могла. А Шерас уже успел натянуть джинсы и теперь присел, оглядываясь в поисках своих ботинок. Подтянул к себе один, заглянул в него, шевельнул пальцем лежавший в нем носок и поморщился. Амра прыснула в кулак. «Что, оружие массового поражения?» «Точно!» Зацепил оба ботинка и резким жестом заложил в стену. Камень подался, словно мягкая глина. В следующее мгновение там опять была скальная порода. «Ух ты! Я так не умею!» — ахнула Амра. «Я научу!» — проговорил Шерас, разглядывая новую пару носков, и рассеянно потер подбородок. Неизвестно, чей это был прикол, но какой-то шутник подсунул ему красные лаковые туфли с длинными носами. Но с этим Шерас намерен был разбираться потом. Положил носки обратно, так и оставшись босиком, и стал натягивать футболку. «Эй, ты чего, босиком будешь?» Шерас пожал плечами. «Ничего, потом что-нибудь достану». «Нет, как это так? Подожди, я сейчас попробую». И запустила руку в хранилище. «Есть!» — смогла дотянуться. «У тебя какой размер? Вроде как у папы, да?» «Пожалуй», — кивнул он, не придав ее словам особого значения. «О, ну если так...» Амра была уверена, что здесь обязательно найдется пара подходящей неодеванной обуви. Надо только поискать. У Сахи или у Гадеса, которому тоже добавили линейку в ряду Дили. Но у Гадеса размер оказался больше, и в итоге она выудила из Сахиного ряда новенькие черные берцы и поставила перед ним. «Вот!» «Что это?» «Берцы!» «О, нет!» Закатил глаза Шираз. «Сахины?» Закрыл лицо рукой, плечи затряслись от беззвучного смеха, потом сказал: «Давай сюда». Обулся, потопал и выдал: «Пойдет». Это было ужасно весело и ужасно неправильно. Амра почувствовала себя нашкодившим подростком, школьницей, сбежавшей с уроков. Кураж, шипучие пузырьки азарта в крови. Прелесть их нового положения заключалась еще и в том, что всю жизнь с самого ее детства вокруг нее было кольцо охраны, а здесь и сейчас с ним она была по-настоящему свободна. Она с теплом и легким сожалением оглядела пещеру, но уходить действительно было пора. Шираз протянул ей руку, одновременно выпуская огромные изумрудные крылья. «Хочу показать тебе наш новый дом», — сказал, немного смущаясь. Да, его внезапно и неотвратимо настиг кошмарный призрак ремонта. Этот бич всех, кто вздумает породниться с семьей Умрановых, и не только. Почесал в затылке и честно добавил: «Собственно, домом его можно назвать весьма условно, и он, конечно, нуждается в ремонте. В общем, посмотришь сама и решишь, что там надо подправить и перестроить». Она не успела ахнуть от восторга, как он уже подхватил ее на руки и взлетел, разрывая крыльями пространство. Главное не забыть, что надо через 3 дня вернуться, потому что у них назначена свадьба, и если они, не дай бог, забудут или опоздают, Умранова его из-под земли достанут. А за 3 дня, как известно, в мире может произойти очень много чего. Вот, например...